Очень редко такое получается, когда... Нередко, на самом деле. Два раза за концерт. Сегодня так много раз я чувствовал вот эти мурашки по коже, которые... Во-первых, новая программа, конечно. Мы уже заколебались петь эти песни в том старом варианте, поэтому мы просто сделали рефреш, перевозродили их в своих фильмах, дали им новое музыкальное такое... Новое рождение. И вот вместе с вами совокуп это рождает как раз вот эти вот ощущения. Я в первую очередь ради таких ощущений и пою, и танцую здесь. Я гонюсь за ними, Сергей Иванович. Спасибо, что помогаете мне их ловить. Надеюсь, вы чувствуете то же самое. Спасибо. вас оценил нашу программу «Джаз и фанки тур» по достоинству. Я обещал вам третий англоязычный альбом, я наврал. Он будет, но не сегодня. Я надеюсь, вы дождетесь. Нас не забудете. Спасибо за потрясающий вечер. Оно стоило там. Спасибо каждому, кто оказался здесь сегодня. В такую снежную, холодную зиму. Так далеко от центра города. Но так близко к центру музыки. Спасибо. Спасибо, Москва.